Глава 24. Царство кораллов. На завтра я проснулся со страшной пустотой в голове. К моему глубокому удивлению, я увидел, что нахожусь в своей каюте. Очевидно, и моих товарищей также перенесли в их каюту во время сна. Следовательно, они не больше моего могли знать о событиях предшествующей ночи, и мне оставалось надеяться только на то, что будущее как-нибудь поднимет завесу этой тайны. Мне захотелось выйти из каюты, но свободен ли я или по-прежнему в плену? Оказалось, что я совершенно свободен. Я раскрыл дверь и коридором прошел к трапу, ведущему на палубу. Закрытый накануне, люк был настежь открыт. Я вышел на палубу. Там меня уже ждали Нед Ленд и Консель. Я стал расспрашивать их, а они ничего не знали. Заснув вчера тяжелым сном, они очнулись только сегодня в своей каюте. Наутилус был по-обычному спокоен и по-обычному таинствен. Он плыл с умеренной скоростью на поверхности моря. Казалось, ничто на нем не изменилось. Нед Ленд осмотрел горизонт. Море было пустынным. Даже зоркие глаза канадца не увидели вдали ни паруса, ни трубы парохода, ни земли. Сильный ветер, дувший с запада, развел на море большую волну. Наутилус изрядно покачивало. Возобновив запас воздуха, Наутилус погрузился метров на 15 в воду, с таким очевидным расчетом, чтобы можно было всплыть немедленно, как только это понадобится. Против обыкновения этот маневр несколько раз повторялся в течение дня 19 января. Всякий раз помощник капитана поднимался на палубу и оттуда бросал привычную фразу в люк. Капитан Немо не показывался. Из команды в этот день я видел только невозмутимого стюарда, прислуживавшего мне за едой с обычной аккуратностью. Около 2 часов пополудни в салон, где я приводил в порядок свои записи, вошел капитан Немо. Я поклонился ему. Он ответил мне чуть заметным кивком и не произнес ни слова. Я снова принялся за свою работу, надеясь, что он что-нибудь расскажет о событиях вчерашнего дня, но он этого не сделал. Я украдкой посмотрел на него. Он производил впечатление усталого человека. Глаза его покраснели, словно от бессонницы. Лицо выражало глубокую печаль, даже горе. Он шагал по комнате, садился на диван, опять вставал, брал первую попавшуюся книгу и тотчас же бросал ее, подходил к приборам, смотрел на них, но не делал, как обычно, записей. Казалось, он не мог ни секунды усидеть на месте. Наконец он подошел ко мне и спросил: «Не врач ли вы, господин Аронакс?» Я так мало был подготовлен к этому вопросу, что несколько времени смотрел на него, не отвечая. Я спрашиваю, не врач ли вы? Ведь многие из ваших коллег-натуралистов получили медицинское образование. Да, я был врачом и ординатором клиники и много лет занимался медицинской практикой до поступления в музей, — ответил я. Отлично, — сказал капитан. Мой ответ, видимо, обрадовал его. Но я еще не знал, чего он от меня хочет, и ждал новых вопросов, решившись отвечать на них в зависимости от их характера. «Господин профессор», — продолжал капитан, — «не согласитесь ли вы оказать медицинскую помощь одному из моих матросов?» «На борту есть больной?» «Да». «Я готов следовать за вами». «Идемте». Признаюсь, сердце мое учащенно билось. Не знаю почему, но мне сразу пришло в голову, что между болезнью этого матроса и событиями вчерашней ночи есть какая-то связь, и эта тайна занимала меня больше, чем сам больной. Капитан Немо повел меня на корму Наутилуса и открыл дверь маленькой каюты, расположенной рядом с матросским кубриком. В каюте лежал человек лет 40 с мужественным лицом настоящего англосакса. Я склонился над ним. Это был не больной, а раненый. Его голова, повязанная окровавленными бинтами, лежала на подушках. Я снял бинты. Раненый пристально глядел на меня широко раскрытыми глазами, но не мешал разбинтовывать себя и даже ни разу не застонал. Рана была ужасная. Черепная коробка, пробитая каким-то тупым орудием, обнажала мозг. Видно было, что мозговые ткани серьезно задеты. Кровяные подтеки, видневшиеся на сероватой массе мозга, были похожи на винные пятна на скатерти. Итак, у раненого было одновременно и сотрясение мозга, и местное кровоизлияние. Несчастный тяжело дышал. Временами его лицо подергивалось судорогой. Передо мной был типичный случай воспаления мозга с параличом двигательных центров. Пульс у раненого был перемежающийся, конечности уже начали холодеть. Я видел, что смерть приближается, и что ее ничем нельзя отвратить. Я снова перевязал рану и повернулся к капитану Немо. «Как был ранен этот человек?» — спросил я. «Разве это существенно?» — уклончиво сказал он. Наутилус испытал толчок, от которого рычаг машины сломался и ударил этого человека. «Но скажите, что вы думаете о его состоянии?» «Я замялся. Можете говорить», — сказал капитан Немо. «Он не знает французского языка». Я еще раз посмотрел на раненого и сказал: «Этот человек проживет не больше 2 часов». «Ничто не может его спасти?» «Ничто». Капитан Немо судорожно сжал кулаки. Слезы покатились из его глаз. В продолжении нескольких минут я не спускал глаз с умирающего. Жизнь заметно оставляла его. Холодный электрический свет еще более подчеркивал его бледность. Я глядел на его умное лицо, изброжденное преждевременными морщинами, неизбежным следствием нищеты и несчастной жизни. Я хотел прочесть тайну этой жизни в последних словах, которые скажут холодеющие губы, но капитан Немо сказал мне: «Я не задерживаю вас, господин профессор». Пришлось уйти. Я оставил капитана у постели умирающего и, потрясенный всем виденным, вернулся в свою каюту. В течение всего дня меня угнетали тяжелые предчувствия. Ночью я плохо спал. Сквозь сон мне слышались отдаленный плач и как будто траурные мелодии. На следующее утро на заре я поднялся на палубу. Капитан Немо опередил меня в этот день, он уже был там. Он подошел ко мне. «Господин профессор», — сказал он, — «хотите сегодня принять участие в подводной прогулке?» «И мои товарищи также могут участвовать в ней, если они пожелают. С благодарностью принимаю ваше предложение». «В таком случае наденьте скафандр». «Об умирающем или мертвом ни слова». Я зашел к Неду Ленду и Канселю и передал им приглашение капитана Немо. Консель с радостью согласился, да и канадец на сей раз не отказался. Не было еще 8 часов утра. В 8:30 мы уже облачились в скафандры и вооружились резервуарами руквейроля и электрическими фонарями. Обе двери раскрылись поочередно, и в сопровождении капитана Немо и дюжины матросов мы ступили на глубине 10 метров на каменистое дно, на котором отдыхал Наутилус. Легкий вначале уклон почвы привел нас к крутому откосу, сбегавшему 30 метров вниз. Мы спустились в котловину, резко отличавшуюся своим видом от дна, по которому мы ходили во время первой экскурсии в Тихом океане. Здесь не было ни мягкого песка, ни подводных лужаек, ни морских лесов. Мне сразу бросились в глаза особенности местности, по которой нас вел капитан Немо. Это было коралловое царство. В отделе зоофитов, в подклассе альцуанарий, имеется отряд горгоний, которому принадлежат благородные кораллы, любопытные создания природы, по очереди относившиеся учеными ко всем 3 царствам природы — минеральному, растительному и животному. Это лекарство древних и драгоценное украшение наших современниц было окончательно отнесено к животному царству только в 1744 году англичанином Трэмблием. Коралл — это колония мельчайших животных, образующих каменистый хрупкий полипняк. Эти полипы имеют одного родоначальника, породившего их почкованием. Живя общей жизнью, каждый из членов колонии в то же время имеет свою частную жизнь. Я читал последние работы об этих любопытных зоофитах, и мне было чрезвычайно интересно посетить лес из окаменелых коралловых деревьев, которые природа насадила в глубине океана. Мы засветили фонари и пошли вдоль только что еще воздвигаемой кораллами стены, которая с течением времени отгородит эту часть Тихого океана от Индийского. Дорогой мы все время должны были обходить чаще коралловых деревцов. Только в отличие от земных деревьев, эти древоподобные растения росли сверху вниз, прилепившись основанием к скалам. Свет наших фонарей рождал поразительные эффекты, падая на ярко окрашенные ветви. Мне порой казалось, что эти окаменелости покачиваются от движения воды. Мне хотелось сорвать с них свежие венчики с нежными тонкими щупальцами, только что распустившиеся пышным цветом или еще едва начинающие распускаться. Легкие, неуловимо быстрые рыбки стрелой проносились, чуть задевая их, как стайки птиц. Но стоило мне протянуть руку к этим живым цветам, как вся колония приходила в беспокойство. Белые венчики быстро прятались в свои красные футляры, цветы увидали на глазах, и цветущий куст превращался в засохшую окаменелость. Случай привел меня к зарослям самых редких зоофитов. Эта коралловая роща не уступала по красоте кораллам, которые добываются в Средиземном море у французских, итальянских и африканских берегов. Окраска благородных кораллов оправдывает поэтическое название, которое ювелиры дают лучшим экземплярам — кровавый цветок и кровавая пена. Вскоре кустарник стал чаще, а деревца выше. Длинные коридоры фантастической архитектуры открывались перед нами. Капитан Немо углубился в темную, слегка наклонную галерею, которая постепенно привела нас на глубину в 100 метров. Среди коралловых деревцов я заметил другие, не менее любопытные виды полипов с суставчатыми разветвлениями, затем несколько кустов зеленых и красных кораллов, настоящих водорослей по внешнему виду, несмотря на полную окаменелость их обызвестленных тканей. Но, как сказал один мыслитель, кораллы — это, может быть, и есть та грань, где жизнь начинает просыпаться от своей каменной спячки, но еще не приобрела подвижности. Наконец, после 2 часов хода, мы достигли глубины примерно в 300 метров, то есть того предела, где кончаются коралловые образования. Здесь росли не отдельные группы коралловых деревьев, а целый дремучий лес из гигантских каменных деревьев, связанных между собой изящными гирляндами плюмарий, этих морских лиан, окрашенных во всевозможные цвета. Мы проходили, не сгибаясь под их сводами, терявшимися в темноте водных толщ, а под ногами у нас цвел роскошный ковер из тубепор, астрей, меандрин, фунгий и кариофилий. Какое поразительное зрелище! Как жаль, что мы не могли делиться впечатлениями! Как обидно было в такие незабываемые минуты чувствовать, что твоя голова в плену в этом шлеме из стекла и металла! Почему мы не можем жить в воде, как эти рыбы, стрелой проносящиеся мимо нас, или еще лучше, как амфибии, которые долгие часы могут находиться в воде и на суше, одинаково хорошо себя чувствуя в обеих стихиях воздушной и водной? Между тем капитан Немо остановился. Мои товарищи и я последовали его примеру. Я увидел, что матросы Наутилуса выстроились полукругом за своим начальником. Присмотревшись, я заметил, что четверо из них несли на плечах какой-то продолговатый предмет. Мы находились в центре просторной лужайки, обрамленной со всех сторон высоким коралловым лесом. Наши фонари бросали на дно неверный блеклый полусвет, от которого гигантски вырастали тени. По краям лужайки царил густой мрак, и только кое-где вспыхивали и тотчас же угасали кровавые огоньки. Это луч фонаря отражался на мгновение в кораллах. Нед Ленд и Консель стояли рядом со мной. Всем нам только теперь пришла в голову мысль, что наша подводная прогулка совершалась с какой-то целью. Осмотрев дно, я заметил, что оно во многих местах горбилось холмиками, расположенными рядами. Правильность расположения этих рядов говорила о том, что они созданы руками человека. По знаку капитана Немо один из матросов вышел вперед, отвязал кирку от пояса и стал вырубать яму в дне. Тут я все понял. Эта лужайка была кладбищем, яма, которую рыл матрос, могилой, продолговатый предмет на плечах у матросов, телом умершего ночью человека. Капитан Немо и его матросы пришли сюда, чтобы предать тело своего товарища погребению на этом братском кладбище в глубине океана. Никогда я не был так взволнован. Никогда ни одно зрелище не потрясало меня до такой степени. Я не хотел видеть того, что делалось передо мной, и не мог оторвать глаз от этого зрелища ни на секунду. Тем временем яма медленно углублялась в коралловое дно океана. Вспугнутые ударами кирки рыбы метнулись во все стороны. Я слышал глухой стук, когда железо кирки ударяло по куску кремня, затерянному в глубине вод. Яма вытягивалась в длину и росла в ширину, и, наконец, стала достаточно просторной, чтобы вместить человека. Тогда приблизились носильщики. Тело, окутанное белой тканью, скользнуло в заполненную водой могилу. Капитан Немо и матросы стали вокруг со скрещенными на груди руками. Я и мои товарищи, глубоко потрясенные этой сценой, отступили на шаг назад, чтобы не мешать их горю. Могилу засыпали кусками кораллов и придали насыпи правильные очертания. Когда это было сделано, капитан Немо и все его спутники опустились на одно колено и подняли кверху руки в знак последнего прощания. Затем траурный кортеж тронулся в обратный путь к Наутилусу. Мы снова прошли под сводами кораллового леса и вышли к подножью коралловой стены. Отсюда начался крутой подъем. После часа утомительной ходьбы, наконец, вдали показались огни Наутилуса. Мы пошли прямо на них и к 2 часам пополудни вернулись на борт. Переменив одежду, я поспешил выйти на палубу, весь во власти грустных мыслей, навеянных только что виденной тяжелой церемонией. Капитан Немо вскоре присоединился ко мне. Я спросил его: «Значит, как я и предвидел, этот человек ночью умер?» «Да, господин Аронакс», — ответил капитан. «И теперь он спит последним сном рядом со многими своими товарищами на подводном коралловом кладбище?» «Да, он спит там, забытый всеми, но не нами». И, закрыв лицо руками, капитан Немо безуспешно пытался подавить рыдание. После долгого молчания он сказал: «Там, глубоко под водой, расположено наше тихое кладбище. И там ваши мертвецы спят спокойно, недосягаемые для акул?» «Да», — глухим голосом ответил капитан Немо, — «недосягаемые для акул и для людей».